тогда она должна пройти крещение. Бежит и падает. Я тихонько фыркнул. И если это все, то вы можете идти, я вас не задерживаю. Точнее сказать, вы в любом случае можете идти, потому что после подобных слов, да еще и произнесенных тем тоном, я покачал головой. Ни один представитель инквизиции не окажется рядом с девушкой. Вы не хотите, чтобы мы были готовы? Откровенно, я вопросительно вздернул бровь. Да, Ангелина кивнула. Ну, если вы хотите откровенно, то мне плевать, будете ли вы готовы или нет. Я уже сказал, сейчас в опасности вся планета, и готовность или неготовность вашего ордена находится в ваших руках и руках глав вашего ордена. И для того, чтобы подготовиться, я и прибыла сюда. Нет, я покачал головой. Вы прибыли сюда давить на меня, считая, что раз мне всего 13 лет, то это будет сделать просто, но вы ошиблись. Я не позволю давить на себя, ни напрямую, ни через моих людей. Так что вы можете покинуть мою территорию и передать своему начальству, что здесь вам не рады. Более ни один инквизитор не окажется на моей земле, по крайней мере в броне и с оружием. Я, девушка прикусила губу на пару мгновений, сидеть. Одно слово, и ее бодигарды, которые только начали приподниматься, тут же рухнули обратно на свои места. Я прошу прощения, возможно, я действительно начала не с того. Ангелина, бодигарды, глава 99, переговоры. Допустим, я медленно кивнул. Я, нашему ордену будет трудно перестроиться с одного врага на другого, но мы, старшие инквизиторы, прекрасно понимаем, что внешний враг заставляет объединиться даже смертельных врагов, потому как, если этого не сделать, то шансов выжить у нас будет намного меньше. Она права, шансов выжить, когда надо будет воевать и с Гримм, и с террористами, которые будут считать их какой-нибудь карой господней, и с инквизиторами, это будет не невозможно, но очень сложно. И то же самое касается и инквизиторов. Им будет сложно выжить, если одним из явных врагов, с которым они будут сражаться насмерть, будут маги. Хорошо, что она это понимает. Однако постепенно мы это сделаем. Сейчас же нам нужно просто выжить. И нам, и вам, и я тут для того, чтобы предложить вам взаимный обмен. И что же это за обмен? Мы откроем у вас школу духа. Белла не удержалась и едва слышно фыркнула. Нет, это не филиал инквизиции и не церковь. Это школа боевых искусств, которые были разработаны обычными людьми. Они позволяют многократно повысить возможности обычного человека, который пройдет полное обучение. И хотя для полного надо начинать ей учиться лет с 6, но даже частичное освоение, которое возможно в любом возрасте, позволит вашим защитникам стать сильнее, быстрее и выносливее. Я вздохнул. Я не могу отдать вам Саммер, в конце концов она живой человек, однако и проигнорировать ваш жест доброй воли я не могу. Потому я предлагаю вам найти. Я задумался. 5 разумных из инквизиторов, только пусть это будут наиболее терпимые и адекватные из вас, и мы добавим их в группу новичков, которая скоро будет набрана для обучения. Это как раз группа обычных людей и сквибов, которых Саммер начнет учить в Академии Охотников, которая скоро откроется. Скоро это когда? Я бросил взгляд на матушку. Первое занятие планируется 1 сентября, а до тех пор мы можем обменяться методичками. Методичка, созданная Саммер, в которой она рассказывает о Гримм и способах борьбы с ними, против вашей методички духовных боевых искусств. Заманчивое предложение, но 5 инквизиторов. Ангелина покачала головой. Не мало ли это? К сожалению, большего мы не можем предложить. Теперь была моя очередь качать головой, стараясь передать, что я якобы сожалею об этом. Поймите правильно, она одна, а нам надо готовить обычных людей, людей, посланных королевой, невыразимцев, причем тут группы смешанные, так как все страны хотят получить в свое распоряжение хотя бы одного разумного, который сможет передать навыки и знания остальным. Перечислять можно долго, но так выходит, что у нее просто не будет времени для большего числа разумных. И, что же делать? Ждать и подбирать еще 5-10 адекватных инквизиторов. Весь курс, который читает Саммер, не займет больше месяца. За это время она откроет ученика Мауру, научит минимально необходимому для ее использования, и на этом все. Все, ну, если не брать знания о Гримм, то да. Дело в том, что по словам самой Саммер, аура в большинстве своем пригодна для защиты, собственного усиления, и собственно все, крайне редкие разумные, которые могут применить ее для каких-то активных техник, она не может, а значит и научить этому не сможет. Есть еще некое проявление, но оно и вовсе раскрывается самостоятельно после раскрытия ауры или не раскрывается, но проявление – вещь еще более индивидуальная, чем аура. Тут только постоянные тренировки и спарринги помогут. Единственное, что она обещала сделать, вместе с невыразимцами, это прибор, который поможет фиксировать объем ауры. Зачем это? Как она сказала, в ее мире в академиях бои ведутся, пока от ауры не останется 10%. Они называют это красной зоной, за которой в обычном спарринге объем лучше не опускать. Но это она лучше объяснит на занятиях. Я, хорошо. Ангелина медленно кивнула. Давайте так, мы присылаем вам методички и вы в ответ присылаете нам методички по ауре. А затем, к 1 сентября вы подготовите помещение, в котором смогут заниматься духовными боевыми искусствами, и мы пришлем и наставников, и учеников. Согласен. Встав, я слегка замявшись протянул руку девушке, при этом я был весь напряжен. Магическая энергия была разогнана по телу, и я был готов рвануть в сторону, напасть на нее с помощью одной из запасных палочек, кинжала или просто зубами вцепиться в горло. Очень медленно и явно не веря в то, что это вообще происходит, Ангелина встала и протянула мне руку. Она явно тоже ждала от меня какой-то реакции и была готова напасть в ответ, но, когда ее ладошка оказалась в моей, я сделал то, чего не ожидал от себя. Я чуть довернул наши руки и, склонившись, поцеловал воздух над ручкой девушки. КХМ. Она не отдернула руку, хотя на мгновение мне показалось, что она это сделает, но нет, она дождалась, когда я ее отпущу, и после этого она спокойно убрала руку. Я рада, что мы пришли к взаимовыгодному согласию. Общий враг обязывает. Я пожал плечами. Согласна. Вас проводить, если только до выхода из дома. Стоило мне открыть дверь, как я, скрытой от гостей, рукой сделал жест Белли, надеясь, что она поймет, что надо отправить патрону с тем, кто находится вне дома, и разогнать их как можно быстрее. Итак, Ангелина решила скрасить недолгий путь беседой. Что же заставило столь молодого человека заняться столь неблагодарным делом, как взять на себя ответственность за жизни окружающих людей? Ну, ответственности я еще не взял. Я покачал головой. Пока еще я только готовлюсь это сделать. Готовишься? Мне казалось, что все, что нас окружает, говорит об обратном. Это именно что подготовка, так как мы не знаем, выдержат ли наши щиты сопряжение. Мы, конечно, рассчитываем, что они это сделают, и мы уже просчитали, что они не должны допустить открытия небольших разрывов на территории района. Я замолчал на пару секунд. Хочешь сказать, что не знаешь, что случится во время окончательного этапа сопряжения? Именно. Я кивнул. Потому все, кто приглашается сюда и проходит в той или иной степени боевую подготовку, пусть минимальную, пусть просто учится стрелять из пистолета. Я вздохнул. И всем им мы говорим, что никто не знает, как сопряжение завершится. Я лишь делаю все, что в моих финансовых возможностях, для того, чтобы обезопасить хоть кого-то. Не больше и не меньше. Вы и так делаете больше многих, и все же, что вас сподвигло на это? То, что я понимаю, титул лорда – это не только возможности, но и ответственность. И пусть королева уже давно не подтверждала титулы древних магических семей, пусть многие из них выродились, забыв о том, что помимо возможностей, которые дает титул, он также накладывает ответственность. Главное, что титул не был отозван, и то, что я знаю, что на мне лежит ответственность. Эх, были бы все маги такие, и, возможно, не было бы охоты на ведьм. Ангелина покачала головой. Была бы, ведь в те времена она была не из-за благородных семей. Они, конечно, бедокурили, но всегда подчищали за собой, а вот новые поколения, рожденные вне магических семей, я покачал головой. Именно они в большинстве своем шли в разнос. Сила и возможности кружили им голову, и они шли мстить своим обидчикам или просто получать то, что им хотелось. Возможно, она вздохнула, а мы тем временем добрались до двери. До свидания. Открыв дверь, я попрощался с девушкой. До встречи. Девушка попрощалась со мной и вышла на вполне обычную улицу, после чего вместе со своими телохранителями отправилась на выход из квартала. Хорошо еще, что у нас тут собрались относительно адекватные, разумные и на открыто идущих людей с опознавательными знаками инквизиции, они нападать не стали. Блять, стоило двери закрыться, как я буквально сполз по стенке. Не идеально, но ты молодец. Белла кивнула мне одобряюще, растрепав мою прическу. Не прогнулся, добился более-менее равноправных условий для обмена знаниями. Молодец. Согласна. Цисси кивнула. Было прекрасно видно, что мои мамы и сами переволновались. Так, опираясь на стенку, я поднялся с пола и создал патронуса, которого отправил Флёр и Пенни, просто чтобы успокоить их, сказав, что можно выходить из комнаты, опасность миновала, а еще пообещав им все объяснить чуть позже. Я переодеваться и мыться, а то я немного перенервничал. Хорошо. С этими словами мы с матушками разошлись по разным комнатам, и уже через десяток минут я лежал в приятной, теплой ванне, в которой было растворено несколько зелий, и буквально балдел. Балдел, пока в меня от входа в ванную не прилетело небольшое полотенце. Причем прилетело оно точно в лицо. «Прикройся». Голос Флёр я узнал и с грустным вздохом, чуть приподняв таз, повязал на него полотенце. «Девочки, не стоит, стоит». Вскоре Флёр и Пенни опустились в воду на противоположной стороне небольшого бассейна, который я по привычке называю ванной. А спустя еще пару секунд, «Я-я-я-яху», в бассейн сиганула Габриэль. Я только и успел, заслышав ее быстрые шлепки по полу, прикрыть глаза. «Габриэль, ты что творишь? Да что такого? Что такого? Быстро прикройся. Бу-бу-бу». Разборки между сестрами продолжались, а я все так же сидел с закрытыми глазами и просто слушал их небольшую перепалку. Совсем уже обнаглело. «Да ладно тебе, я же, ты же, он мой жених. И даже я пришла сюда, укутавшись двумя полотенцами. А ты, что ты устроила? Мало того, что после твоего прыжка в воду ванную комнату теперь убирать придется, так как в нее выплеснулось много воды, так ты еще и голая. Хорошо, что Драко у нас приличный мужчина и понятливый, и услышав, как ты бежишь, глаза закрыл. Он не видел, как я прыгнула». В голосе Габриэль слышалась обида. «Если бы он увидел, то твой отец бы ему голову открутил». Пенни решила поучаствовать в разговоре. «И да, Габриэль, сходи за полотенцем и прикройся, мы, между прочим, пришли сюда не потому, что хотим его соблазнить, он и так наш, мы пришли сюда узнать, что за переполох был. Бу-бу-бу». Но несмотря на свое бухтение, судя по звукам, Габриэль все же выбралась из ванной, а после вернулась. «Ну вот, другое дело». Теперь голос Флёр был довольным. «Куда пошла? А, нет, ошибся. Теперь она в праведном гневе. Мне кажется, что даже вода стала теплее, так как она инстинктивно стала нагревать ее, без помощи огненных шаров, просто выпуская огненную магическую энергию, свойственную ее второй ипостаси. Ай-яй-яй, Флёр, ты сейчас в птичку обратишься». «Я обращусь, я тебе обращусь. Куда пошла извращенка малолетняя? Я не пристала юной леди в обнимку с парнем в одной ванной сидеть. Ты же после этого себе жениха не найдешь. Так у меня братик есть». Габриэль говорила голосом полным недоумения. Я только вздохнул. «Драко, ты можешь глаза открыть, Габриэль уже полотенцем прикрыта». «Нет». Флёр взвизгнула. Я же только усмехнулся и открыл глаза, посмотрев сначала на двух сестер, которые, стоя в бассейне, явно были готовы начать войну, потом на Пенни, а потом уже отдельно на Флёр. Впрочем, еще когда я смотрел на нее и Габриэль, я заметил, что черты ее лица начали плыть, и она была на грани обращения. «Флёр, можешь не стесняться, я же тебя уже видел в твоем втором образе, и ты меня в нем не отталкиваешь. Конечно, возбуждение в нем ты вызываешь меньше, чем в качестве эффектной блондинки, но...» Я покачал головой. «Извращенец». Но несмотря на свой недовольный тон, по ее глазам было видно, что мои слова пришлись ей по вкусу, и она начала успокаиваться. «В общем, ты будешь сидеть тут». Габриэль посадили между Флёр и Пенни. «А теперь ты». В меня уперся строгий взгляд Флёр, которая уселась рядом с сестрой. Что это все вообще было такое? Что за толпа людей рядом с домом, и что за вооруженные воины покинули наш дом? Ты что, так плохо знаешь историю? «Нет». Она покачала головой. «Ну нет. Только не говори мне, что я не ошиблась, и это действительно были инквизиторы». «Они и были». Я покивал и начал рассказывать девочкам суть тех переговоров, которые прошли между мной и инквизиторами. Глава 100. Проблемы. В ванной посидели хорошо. В какой-то момент Габриэль не выдержала серьезного разговора, хотя какой он к чертям серьезный, если Флёр и Пенни осторожно, так чтобы не заметила Габриэль, гладили меня по ногам своими ножками. Ну как гладили, якобы случайно касались. В общем, Габриэль не выдержала и начала плескаться, и весь разговор из натянуто серьезного превратился в непонятно что. Впрочем, разрядка после беседы с инквизиторами мне была нужна. Сейчас я сидел в кабинете и задумчиво смотрел на очередной отсчет, и было в нем что-то, что меня напрягало. Вот только что я еще раз перечитал отчет и задумчиво откликнулся на спинку кресла, продолжая держать бумагу в своей правой руке. Вот что могло меня насторожить в рядовом по сути отчете о подвозе предметов первой необходимости, которые еще не производились на территории моего квартала. Я поднял лист бумаги и стал внимательнее вчитываться в написанное. Так, закупка. Я взмахом палочки притянул к себе несколько предыдущих отчетов, после чего стал сравнивать написанное. Закупка в том же месте, тот же объем, те же цены, все то же самое. Я продолжал сравнивать отчеты. Срок доставки совпадает, и что же могло меня заставить засомневаться? Я притянул к себе еще несколько предыдущих отчетов и стал проверять их. Так, стоп, а это что такое? Я обратил свое внимание на приписку на одном из отчетов, которая была сделана в конце, а именно, торговец старался убедить, что в этот раз товар более высокого качества, а значит стоит больше. Я несколько раз перечитал эту приписку, после чего пересмотрел остальные, и там также были подобные приписки. В одной упоминалось, что торговец говорил, что у него возросла цена покупки расходников, в другой еще что-то, но общее было одно. Он хотел получить за товар больше, чем мы договаривались изначально. Перепроверив последний отчет, я убедился, что подобной приписки нет, зато есть другая, в которой говорилось, что торговец словно спешил. Очень сильно спешил отделаться от наших людей, что странно, так как мы платили далеко не по нижней рыночной цене, и тут же создал патронус, который должен был отправиться к начальнику склада. Кинвард, не выдавать ничего привезенного из последних закупок, оцепить склады. Этот патронус убежал, и я, подождав пару минут, за которые патронус должен был добраться до начальника склада, отправил следующее сообщение главе оборотней. Уважаемый Сидиус Белый, кого-нибудь с очень хорошим нюхом к складам. Следующее сообщение я отправил Цесси. Мам, кого-то, кто способен провести быструю экспертизу к складам, пожалуйста, направь. Встав из-за стола, я прихватил с собой все отчеты и быстрым шагом направился на выход из дома. Драка. Флёр выглянула из своей комнаты, так как был вечер, и она уже, скорее всего, собиралась пробираться в мою комнату. Хотя зачем пробираться, я не понимал, так как все уже прекрасно знают, что и Флёр, и Пен не спят в моей комнате. Я буду поздно. Можете с Пен не устраиваться в моей комнате, как обычно это делаете. Дурак. Дверь в комнату Флёр захлопнулась, а еще я услышал шаги босых ног от двери в комнате Пенни, мимо которой проходил. Уже около входной двери я создал патронус, который должен был отправиться к Белле. Белла, собери, пожалуйста, группу быстрого реагирования, возможно, придется отправиться на боевое задание. Только не новичков, а серьезных бойцов. Патронус унесся в неизвестном мне направлении, а я поспешил отправиться в сторону складов, и когда я туда прибыл, то склады уже были окружены, а к ним спешили Белла и ее подчиненные. Остальные, в том числе и Цесси, уже были на месте. Драка, что за кипиш? На, почитай, это последний отчет, а это предыдущие. Почитай и скажи, кажется ли тебе что-то подозрительным. Я протянул документ Цесси, и рядом с ней тут же оказалась Белла, которая тоже заглянула в документы. Так, как тебя зовут? Алекс, господин. Господинов не надо, достаточно просто мистер Блэк. У тебя очень хороший нюх, один из лучших в стае. Отлично. Я медленно покивал. Значит так, сейчас тебя пустят на склад и покажут, где находятся предметы, привезенные после крайней закупки, и ты должен очень осторожно проверить их на посторонние запахи. Справишься? Думаю, да. Оборотень не очень уверенно кивнул, и я повернулся к начальнику склада. Покажешь ему, где товары из крайней закупки стоят? Конечно. Только осторожнее там оба, не хочу нагнетать, но возможно дышать там полной грудью может оказаться небезопасно. Оборотень вздрогнул. Собственно, поэтому туда идет оборотень. Он почувствует посторонний запах раньше и меньше надышится гадостью. Ему будет проще оказать первую помощь. Он чуть удивленно посмотрел на меня, но, видимо, мои слова заставили его расслабиться. Значит так, смотри. Кинвард стал ногой расчерчивать на земле рядом со складом план расположения предметов. Глубоко тебе идти не придется, вещи лежат тут, тут и тут. Их, конечно, много, но я справлюсь. Алекс кивнул, и вскоре ему уже открыли склад, и он скользнул внутрь, став очень внимательно принюхиваться. Драка, ты не перебарщиваешь? Цесси подошла ко мне и несколько неуверенно передала мне отчеты. Поведение торговца, конечно, немного выбивается из обычного, но не настолько же. Я согласна, это как-то. Белла покачала головой. Чересчур, если я не прав, то будем считать это отработкой реагирования различных служб. И лично я молюсь, чтобы это было так, но если нет, и если там может быть что-то очень опасное, я покачал головой. Что-то, что может нанести вред жителям, то я просто обязан проверить, и мой отряд тут, чтобы отправиться к торговцу и выбить из него правду, если твои подозрения окажутся не беспочвенными. Да, надо будет как можно быстрее добраться до торговца, и если надо будет выбить, выбейте из него правду, это мы запросто. Белла покивала. В этот момент оборотень буквально выпрыгнул из склада. Там, я поймал его взгляд, но лезть в голову к оборотню не решился и потому всем своим видом постарался убедить его в том, что все хорошо. Спокойнее, вдох, выдох, ты уже здесь, пока что ничего плохого не случилось, так что спокойнее. Да, он вздохнул, там пахнет несколькими нетипичными растениями, я даже не сразу вспомнил, где чувствовал этот запах, и только спустя минут 10 вспомнил, что так пахло в одной лавочке в Лютом. Гуда обычно сдавали не самые безобидные растения. Сам я там был всего несколько раз, но не стоит. Я поднял руку. Прошлое осталось в прошлом. Главное сейчас жить по законам и все будет хорошо. Угу. Оборотень кивнул, а я посмотрел на Цисси. Пришло время твоих специалистов, чтобы они быстро все нашли, не без помощи нашего оборотня, извлекли и поняли, что с нами хотели сделать. Будет сделано. Цисси кивнула и наколдовала себе пузырь воздуха. То же самое сделали и другие маги, а вот оборотень, вздохнув, пошел в стороне амбара. «Я выдвигаюсь?» «Да», — я кивнул Белле, которая выглядела несколько недовольной. «Только у меня одна просьба». «Какая?» «Там», — я кивнул в сторону выхода из квартала. «Ведите себя как на условно-вражеской территории». «Хорошо», — Белла кивнула, после чего вместе со своим отрядом быстро пошла в сторону выхода из квартала. «Я же сделал глубокий вдох и медленно выдохнул». «Кинвард, что?» Мужчина с легким страхом посмотрел на меня. «Прости, конечно, но тебе придется пройти через короткий допрос. Одна капля сыворотки и пара вопросов, чтобы убедиться, что ты не имеешь к этому отношения. То же самое ждет и тех, кто занимается закупками. Я не сомневаюсь в вашей честности. В конце концов, у большинства из вас тут живут семьи, но этого требует регламент». «Регламент, да, который мы будем создавать здесь и сейчас, пока еще не приходится писать его кровью». «Я понял», — он кивнул, после чего я со вздохом создал палочкой небольшое кресло из земли для себя и для Кинворда, после чего мы сели и принялись ждать, что же вынесут Цесси и ее подчиненные, которых она повела за собой. «Никто же еще из новых партий ничего не получал?» «Нет, я сначала выдаю из ранее закупленных партий, чтобы продукты не залеживались из старых поступлений». Я кивнул, почувствовав небольшое облегчение. Несколько часов спустя, нашли. Цесси вышла из склада, с помощью палочки вынося за собой огромный палет с мешками, а вслед за ней подобные же палеты вынесли еще несколько ее подчиненных. Треть закупленных продуктов отравлены. Я медленно кивнул. Что за яд выяснить сможете? Не сразу, но да, сможем. Отлично, остальная еда безопасна, другие предметы не имеют каких-нибудь неприятных закладок, вроде все чисто, но мы договорились с Алексом. Он завтра приведет с собой еще несколько своих товарищей из тех, у кого нюх хороший, и они обойдут и проверят весь склад. Я понимающе кивнул. Отлично. Я кивнул. Тогда будем ждать того, что сможет узнать Белла, ну и вашего вердикта. Ведь некоторые яды тоже могут быть вполне себе говорящими. Согласна. Цесси кивнула, после чего вместе со своими подопечными покинула место действия, а я повернулся к Кинварду. «До завтра склад закрыт для всех». «Я понял». Он кивнул мне, после чего я все же встал и пошел в сторону дома. У меня тоже появились дела, которые надо было сделать, так что похоже, что спать я сегодня не лягу вовсе. С этими мыслями я добрался до кабинета и взялся за составление нескольких дополнительных регламентов, которые еще надо будет обговорить с мамами и компетентными специалистами. И пусть они скорее всего изменят их до неузнаваемости, но я должен разработать хотя бы первый вариант этих регламентов, которые после будут исполняться. «Драка, что случилось?» В кабинет зашла Флёр, которая была одета в один только халатик. «Проблемы у нас, чуть наш район не отравили, мы же до сих пор закупаем продукты, так как до первых урожаев у нас еще достаточно долго. Вот кто-то и подсунул нам отраву и продукты». «Что?» Флёр явно слегка испугалась этой новости. «Не волнуйся, пока еще никто ничего не успел получить из отравленной партии, но это было близко. Теперь главное, чтобы Белла добралась до торговца раньше заказчиков, ну и Цесси поняла, чем нас будут травить». «А что ты делаешь?» «Пытаюсь разработать регламент, чтобы подобные случаи не повторялись». «Я поучаствую», — из-за двери появилась Пенни. конечно, я кивнул ей и взмахом палочки перенес к себе стул, который стоял у стеночки. Я тоже. Еще один взмах и стул для Флёр оказывается с другой стороны от меня, и мы с девочками погружаемся в работу, за которой не заметили, как миновала полночь, а после уже и утро наступило. Но по крайней мере мы подготовили проект регламента, от которого можно будет отталкиваться в создании окончательного документа. Глава 101. Итоги. Итак, что удалось выяснить? Я посмотрел на Беллу, которая сидела напротив меня в кабинете. К сожалению, девочек пришлось попросить уйти, но они у меня умные, понимают, что пока еще не вошли в семью и некоторые моменты я не могу обсуждать при них. Что, заставили нашего торговца продать именно этот товар? Кто именно заставил, он не знает, но его жена и дочь были в плену, он просто не мог ослушаться этих сволочей. Выйти на них не получится ни по этому следу. Разве что могу сказать, что в его воспоминаниях эти разумные были одеты как пожиратели. Я покачал головой. Слишком неопределенно. Да знаю я. Белла отмахнулась. Помимо тех семей, которые остались на свободе и которые входили в свиту лорда, кто-то мог просто переодеться под пожирателя для того, чтобы направить нас по ложному следу. Ну, Цисси задумчиво почесала кончик носа. Думаю, у меня есть чем порадовать вас. Да неужели? Белла выглядела заинтересованной. Да и я с удивлением и недоверием посмотрел на матушку. Да, хотя информация. Она покачала головой. В общем, яд необычный. Честно говоря, в обычной ситуации подобный яд пришлось бы анализировать очень долго, но, в общем, вы же знаете, что в свое время, когда я еще была замужем за Люциусом, я в целом была примерной женой, которая должна сидеть дома. Ну так вот, я тогда много в библиотеке находилась и читала книги, в том числе и те, что его род когда-то получил от Крибов и Гейлов. В общем, когда мы начали устанавливать первые составляющие яда, я неожиданно для себя вспомнил один из редких ядов, которыми пользовались представители семьи Креб, ну и начало просто накидывать ингредиенты. Все же проверить определенный ингредиент проще, чем устанавливать с нуля. Хочешь сказать, что это Крибы? По крайней мере, яд их авторства, ну тех времен, когда они еще не начали вырождаться. Но сейчас у них на подобное мозгов просто не хватит. Белла покачала головой. Согласен, если отцы даже в два раза умнее, чем сыновья, то они все равно глупы. Они могли бы устроить налет, нанять отребье и напасть на наш квартал, но не устраивать отравление. Я задумчиво посмотрел в потолок. И все равно им надо задать вопросы, много вопросов. Белла решила встать со своего места, но я остановил ее. Подожди, что? Мне кажется, что это все очень подозрительно. Думаешь, нас могут заманивать в ловушку? Нет, я покачал головой. Слишком сложно просчитать то, что я случайно обнаружу отраву. А ведь тот, кто ее подсунул, был умен, он сумел замести следы, и ты, Белла, ничего не нашла. И просчитать вероятность того, что Цисси узнает яд, было бы сложно, почти невозможно. А значит, сейчас мы имеем на руках некоторые козыри. Но если мы нападем, то наш враг, который скорее всего использовал Крибов, просто скроется. И что ты предлагаешь? Я думаю, что пора опробовать наши новые отряды, те, которые мы создали для разведки. Отправим их к поместьям Крибов, ну и Гейлов до кучи, пусть проведут полномасштабную разведку и доставят нам сведения. Мы же пока что усилим контроль за всем, что мы доставляем извне квартала. Придется досматривать вообще всех, кто выходит и возвращается, а мы такого не потянем. А нам и не надо проверять всех магией. Стена почти готова, поставим на проходах оборотней, пускай принюхиваются ко всему подозрительному. В любом случае, конкретно сейчас скорее всего не повторят попыток нападения или отравления. Наш враг должен понимать, точнее он должен будет понять, что сейчас у нас повышенная боеготовность. Так что, что-то в этом есть. Но повышенную боеготовность я все же объявлю. Белла задумчиво постучала пальцами по столешнице. Не возражаю, пусть все будут готовы. Белла кивнула и отправила патронус, после чего посмотрела на меня. Ладно, я тогда пошла. Она потянулась. Надо поспать сегодня хоть немного. Давай, иди, мамуль, Цисси сейчас тоже спать пойдет. Да, мама, я с вопросом посмотрел на мою матушку, и она кивнула. Да, мне тоже надо отдохнуть. Да и тебе, а у меня еще дел. Я едва успел заметить, как Белла выхватила палочку, а следом наступила тьма. Некоторое время спустя, я пришел в себя, хотя, наверное, правильно сказать, проснулся, в своей кровати. И первое, что я сделал, это ударил кулаком по кровати, так как меня сильно раздосадовало то, что до матушки белой я не дотягиваю. Впрочем, я в целом не дотягиваю до таких магов, как она или Цисси. Но какие мои годы? Вздохнув, я откинул одеяло и понял, что раздет, но обращать на это внимание я не стал. Скорее всего, это сделал домовик, как и уложил мою одежду на кресле рядом, которую я увидел, стоило мне только чуть повернуться. Так, ладно, пора вставать, Кикимир. Домовик появился на мой зов. Подготовь мне легкий завтрак. Будет исполнено. Домовик подмел ушами пол, после чего исчез из моей комнаты. Я же очень быстро оделся и поспешил в столовую, так как часы подсказывали, что я и так пропустил часть того времени, которое было отведено на дела. Хорошо еще, что в Хогвартс не опоздал, а то основатели могли бы начать возмущаться. Ты проснулся? Белла пришла в столовую, когда я уже заканчивал быстрый завтрак. Да, она внимательно посмотрела мне в глаза и, честно говоря, я не понял, что она хотела там увидеть, но понял, что для нее это важно. Мам, нет, ничего. Мам, ну что такое? Ты не обиделся? На что? А, я усмехнулся, когда понял, о чем она спрашивает. Нет, не волнуйся, я скорее расстроился из-за того, что едва смог увидеть твое движение, а отреагировать и вовсе не смог. Я покачал головой, и понимание того, насколько я слаб, меня немного расстроило. На тебя же я не обижаюсь. Ты моя мама и ты заботишься обо мне. Я вообще был удивлен, что ты всего лишь усыпила меня, а не кулаком по затылку вырубила. Хах, честно говоря, у меня промелькнула эта мысль, но палочкой было проще. Я понимающе усмехнулся. Ладно, оставляю пока все на вас с мамой Цисси, а мне пора в Хогвартс, там много работы ожидает. Хорошо, можешь не переживать, мы все сделаем. Пожелав маме удачи, я перенесся через камин в кабинет Флитвика и уже там поспешил по делам. Мне предстояло еще очень многое сделать из запланированного на лето. При этом сейчас работали все учителя и даже Дамблдор, и мы все восстанавливали заклинания, а я еще и готовился к тому, чтобы к концу лета сформировать из привязанных к картинам отпечатков личности и души призраков, которые смогут перемещаться по школе. Драко, опаздываешь. Я слабо улыбнулся Салазару, который такими словами поприветствовал меня в большом зале. Прошу меня простить, бессонная ночь. Нам об этом знать не нужно. Кандида слегка поморщилась. Да брось, подруга, у парня был первый сексуальный опыт, и ему не терпится похвастаться. Годрик слегка похабно усмехнулся. Ну, если под сексуальным опытом вы имеете в виду разработку протоколов безопасности для моего квартала, которые позволят предотвратить поступление отравленной еды. Отравленный? Дамблдор слегка нахмурился. Ага, нашего поставщика заставили продать нам отравленные продукты. Хорошо еще я заметил подозрительные пометки в отчете, а то ведь через неделю дала бы очередь до этих продуктов, и тогда я покачал бы головой. Известно кто? Нет. Я поджал губы и вновь покачал головой. Нам удалось установить только то, что это были либо бывшие пожиратели, либо те, кто маскировался под них. К сожалению, большего узнать не удалось. Хорошо еще торговец не успел сбежать, так что наши деньги мы из него выбили. Ясно. Дамблдор был хмур. Ты еще не позаботился о продовольственной безопасности? Как так? Хельга посмотрела на меня с толикой осуждения. Не всего можно добиться сразу. Впрочем, скоро мы будем независимы и даже скорее всего станем поставщиками продовольствия. Но до тех пор все же приходится закупаться. Но теперь у разных поставщиков. Так надо было сделать с самого начала. Салазар неодобрительно покачал головой. А сваливать все в одну корзину было глупостью. Согласен. Я покивал. Но все сделать как надо в нашей ситуации получается далеко не сразу. Мы считали, что мы будем не так долго зависимы от поставок извне и еще не успели никому перейти дорогу, так что никто не станет пытаться нам навредить. Ладно, давай работай. Салазар отмахнулся от меня, а с проблемами своего района будешь разбираться после. Я так и планировал. Я кивнул, после чего поспешил начать выполнять свою работу. Только вечером я добрался до дома, где развалился в кресле, и рядом со мной тут же присели Флёр и Пенни. Как ты? Устал, очень устал, дел становится все больше и больше, а времени все меньше и меньше. И честно говоря, я уже молюсь на то время, когда придется уехать в Хогвартс, так как с меня снимут хотя бы часть обязанностей. Ну, ты мог бы и сейчас оставить часть работы на нас. Матушка Цисси зашла в зал и села в кресло напротив меня. Мог бы, я кивнул, но какой я тогда будущий глава рода и района, если все буду на вас скидывать? Как мне потом входить в курс всех дел, которые сейчас делаются? Ну, она пожала плечами. Мы поможем, а там уже и Пенни с Флёр станут частью семьи и тоже будут помогать. Конечно, будем. Флёр и Пенни сказали это синхронно. Вот видишь, Цисси с любовью посмотрела на меня, так что просто. Нет, мам, я покачал головой, я так не могу. Понятно, что когда так сложатся обстоятельства и я окажусь в Хогвартсе, то я не смогу так плотно участвовать в делах района, и тогда уже все будет в ваших руках, а пока я буду просто стараться чуть раньше ложиться спать. Надеюсь, Пенни и Флёр не обидятся, что мы будем чуть меньше проводить время друг с другом. Ой, Цисси отмахнулась от меня, все мы знаем, что они в твоей комнате ночуют, так что меньше времени вы проводить не станете. Я едва слышно фыркнул. Ну да, спим вместе, но это же не общение. Драко, мы все понимаем. Флёр положила руку мне на плечо. Мы понимаем, сейчас у тебя нет времени, да и у нас с Флёр тоже. Пусть мы и не задействованы в ваших проектах как ключевые персонажи, но обучение у нас, для того чтобы мы смогли тебе помогать, весьма плотное. Пенни тоже положила руку мне на плечо. К тому же не забывай, что в этом году я тоже буду учиться в Хогвартсе, и у нас будет время на то, чтобы пообщаться. Это да. Я улыбнулся сначала Флёр, а после Пенни и после чмокнув их в щеки отправился все же спать, так как день был слишком напряжены. Глава 102. Нападение. Здравствуйте, Рита. Я улыбнулся девушке, сидя в удобном кресле, она сидела напротив, а между нами находился небольшой столик, на котором находилось несколько кружек с ароматно пахнущим чаем. Здравствуйте, наследник Блэк. Я рада, что вы согласились встретиться со мной и побеседовать. Такой девушке, как вы, трудно отказать. Ху-ху-ху. Рита засмеялась, прикрыв рот ладошкой, а в ее глазах плясали черти-то. Но я слышала, что у вас же составлен брачный договор сразу с двумя девушками. Не бойтесь, что они, услышав ваши слова, да еще и произнесенные в прямом эфире. Она на пару секунд замолчала, нагнетая обстановку. Сочтут вас изменником? Нет. Я покачал головой с улыбкой, смотря на репортершу. Мои невесты очень умные и за несколько комплиментов, произнесенных мной, не будут сильно ревновать меня. Полагаю, вам повезло. Я тоже так думаю. Я степенно кивнул, подтверждая слова Риты. Ладно, у вас, как я слышала, весьма насыщенная жизнь в последнее время, и тратить это драгоценное время на разговоры о жизни, невестах и планах на будущее я считаю преступлением. Ну что вы, я покачал головой. Я освободил достаточно времени для того, чтобы поговорить на любые темы, которые вы могли бы сегодня поднять. Прямо-таки на любые? Да. Я кивнул, не видя смысла как-то юлить. Тем более, что Рита девушка умная и даже ради хайпа не станет топить того, у кого в квартале она купила квартиру. Хотя темы наверняка поднимет острые. Хорошо. Она картинно потерла ладошки. Вы сами сказали, что я могу поднимать любые темы. Полагаю, наши зрители из обычного мира уже успели ознакомиться с некоторыми благами магического мира, так и наоборот. Маги успели ознакомиться с благами мира обычного, но я все же задам вам наводящий вопрос. Что такое живые портреты? Живые портреты? Я картинно задумался. Знаете, Рита, это вопрос сложный, я бы даже сказал философский. Полагаю, для магов будет достаточно ответа. Это магия. Рита усмехнулась и покивала головой. Как я говорил на первой своей программе, маги, в большинстве своем, не сильно задумываются о том, как все это работает. Однако у меня есть ответы для тех, кто хорошо подкован в магии или технологиях. Наша планета имеет информационное поле, это не новомодный интернет, нет, это некое поле, которое нельзя увидеть или засечь приборами, по крайней мере это нельзя сделать на нынешнем уровне развития как магического искусства, так и технологий. Но существование этого поля доказано нами магами на практике. Как оно доказано, это тема для целой серии передач, и честно говоря, на эту тему лучше общаться не со мной, а с признанными мастерами. Но, я задумчиво посмотрел в потолок, но это поле сохраняет все, абсолютно все. Вы в детстве ударились головой о дерево, и эта информация в нем сохранилась. Кто-то бросил гранату на учениях и промахнулся мимо цели, и это там сохранилось. Но повседневная жизнь пусть и отражается в этом поле, но, я пожал плечами, она на фоне действительно важных событий и личностей выглядит тускло. По-моему, вы ушли куда-то не туда. Рита произнесла это несколько осторожно. Полагаю, что да, но вопрос, который вы мне задали, вообще не поддается простому объяснению. Так вот, есть одно исключение, все живые люди буквально сияют в этом информационном поле нашего мира. И возвращаясь к вашему вопросу, Живой портрет – это портрет, который нарисован обычным человеком или магом, а после над ним был проведен ритуал, который привязал отпечаток души и личности из информационного поля планеты к этому портрету. Хм, сложно. Рита покачала головой. Я все же не мастер, так что мне действительно ближе объяснение. Это магия. Мы тихонько рассмеялись. Но мой вопрос был вызван не просто интересом, а тем, что, как мне известно, вам стали поступать заказы от обычных людей на создание портретов давно умерших людей. Это так? Да, мне поступала пара предложений, в том числе и от Ее Величества. И я был вынужден отказать. Я улыбнулся. Вы не хотите прославиться или есть другая причина? Есть другая причина. Я вздохнул. Дело в том, что я сейчас слишком занят. Проведение подобного ритуала, который превратит обычный портрет в слепок личности, с которым можно будет поговорить, посоветоваться, с которым можно будет поругаться, это, я покачал головой, очень сложный процесс, на него требуются поистине редкие ингредиенты, которые просто так не найти, потому в качестве первой причины отказа выступает невозможность удовлетворить запросы всех желающих получить подобный портрет, второй же причиной идет, лорд Волан-де-Морт жив. Выкрик из зала заставил меня напрячься, и в следующую секунду между мной и залом появилась пленка щита, которая накрыла не только меня, но и Риту, а в этот щит с разных сторон прилетело несколько заклинаний. Взмах палочкой, которая уже была у меня в руках, и вот Риту буквально всасывает в пол, теперь она в безопасности, если, конечно, я успею ее вытащить до того, как у нее воздух закончится. Впрочем, я отмечаю это только мельком, буквально падая на пол, так как пленка моего щита лопается, а в том месте, где недавно была моя голова, пролетает убивающее заклинание. Еще пара взмахов палочкой, и вокруг меня появляется мошкара, мелкие москиты, но их достаточно много для того, чтобы они своими телами закрыли меня от непростительных, да и некоторых других заклинаний. Да вы трусы! Я выкрикиваю это в надежде спровоцировать атаковавших. Только из-под тишка нападать и можете. Но противники не поддаются, продолжая осыпать меня заклинаниями, часть из которых вязнет в мошкаре, а часть сталкивается с щитами. Хлесткое движение палочкой в ту сторону, где должен находиться один из противников, отправляется площадное парализующее заклинание. Тихий хлопок говорит мне о том, что начали работать мои телохранители, доставшие свои пистолеты, ну и естественно после этого хлопка в мой щит начало прилетать на одно заклинание меньше. Еще пара десятков секунд, несколько площадных парализаторов от меня и выстрелов от охраны, и в зале наступает тишина. «Как вы там, сэр? Мы всех взяли. Те, которые попали под ваши парализаторы, целые, те, что достались нам, сильно ранены и могут умереть, если им не оказать первую помощь. Отлично поработали, гражданские, вроде целы, основной целью были вы, на обычных людей и магов они не обращали внимания». Я кивнул, после чего взмахнул палочкой, пол разошелся, и из дыры выпрыгнула Рита. Не знаю, заметил ли кто-то еще, но я прекрасно видел, как она превращается из жука, который летал по убежищу, в девушку. Мистер Блэк, она с большим возмущением направилась в мою сторону, но палочку она благоразумно не доставала. Рита, прошу, садитесь, думаю, несмотря на этот досадный инцидент, мы можем продолжить нашу беседу. Думаю, полиция и Авроры скоро прибудут, им передадут наших пленников, а после мы из открытых источников узнаем, кто были эти разумные. Но они же сами сказали. Да, но неужели вы будете верить на слово всяким проходимцам? Тем более, вы, как и я, маг, и прекрасно знаете, что даже если они свято уверены в том, что говорят правду, вполне возможно, что их обманывает самозванец, который где-то нашел биологический материал Тома и после сварил оборотное зелье. КХМ. Она слегка замялась. И правда, я слегка перенервничала. Я пожал плечами. Бывает. Так на чем мы с вами остановились? КХМ. На том, что у вас нет возможности выполнить заказ даже для королевы. Я благодарно кивнул Рите. Да, спасибо, но я все же немного поправлюсь. Ингредиенты нужны, хоть и редкие, но не такие, что невозможно было бы достать, особенно учитывая средства, которым обладает корона. Сейчас проблема еще и в другом, во времени. Хм, дело в том, что, как вы правильно заметили, я наследник рода Блэк, и сейчас, когда у всех каникулы, у меня работы стало только больше. И дело не только в обучении на уровень мастера, которое я не забросил, дело в обновлении заклинаний, наложенных на Хогвартс. Все же новое поколение магов должно учиться в безопасности, а также работе, связанной с кварталом. Но разве вы не можете оставить это на ваших мам? А какой тогда из меня мужчина, если я все дела буду сваливать на их хрупкие плечи? Тем более, что из-за полного пансионата в Хогвартсе я и так большую часть года имею возможность ознакомляться только с минимально необходимыми данными. Я грустно опустил плечи, а мои матушки вынуждены сами работать, не покладая рук. Так что я, как хороший сын, хотя бы летом должен снимать с них часть нагрузки. Мда. Рита задумчиво осмотрела зал, который приводили в порядок. То есть заказ короны вы все же выполните? Думаю, в течение учебного года я найду время на то, чтобы провести ритуал над двумя-тремя картинами. В любом случае подобные ритуалы имеют свои ограничения, и в некоторых случаях их просто не провести. А можно подробнее? Думаю, нет. Я покачал головой. Потому как иначе наш с вами разговор превратится в научную беседу, которая будет мало кому интересна. Ну, думаю, вы правы. Тогда, возможно, стоит немного изменить тему разговора. Что вы можете сказать о напавших сегодня магах? До меня доходили слухи, что подобные нападения иногда происходят по всей Британии, но... Она поджала губы. Верить в это не хотелось. А что я могу сказать? Крысы, они во все времена были крысами. Я пожал плечами. В то время, когда нам надо сплотиться, дабы выжить, когда даже такие непримиримые противники, как США, Англия и Россия, зарыли топор войны, когда оборотни, вампиры и другие разумные нашли общий язык с магами и обычными людьми, понимая, что в одиночку при сопряжении не выжить. Я сжал кулаки с помощью магии разума, накручивая себя, дабы произнести следующую фразу как можно более эмоционально. Эти крысы решили, что могут урвать немного власти. Они не хотят работать, не хотят добиваться уважения людей и заботиться о них. Они выбрали самый простой путь, путь террора. Они считают, что достаточно просто запугать людей, а после можно будет жить припеваючи. Вот только они, видимо, забыли, что гримм в первую очередь реагируют на негативные эмоции. Их убьют в первую очередь, их просто сметут, так как никто не захочет им помогать. Мда. Рита покачала головой. Видимо, вас сильно разозлили эти разумные. Конечно, разозлили. Я покачал головой. Я ненавижу таких разумных, которые считают, что они могут творить все, что вздумается. У нас в стране есть только один человек, который может это делать, это королева, но и она, следует ей же утвержденным законам. А эти, я покачал головой, таких надо выжигать напалмом, ну или адским пламенем, все зависит от того, есть у вас магия или нет. Ясно, а что вы могли бы сказать тем, кто подвергается давлению со стороны неосознанных членов нашего общества? Хм, у вас всегда есть выбор. Вы можете или продолжить терпеть, или уйти. Квартал Блэков, квартал Мунга, Королевский квартал, квартал Министерства магии, полный перечень кварталов, которые отстраиваются для того, чтобы после держать оборону от грим, каждый день печатается в газете «Британия сегодня», да и в других газетах, пусть и не так регулярно. Вы всегда можете прийти в один из этих кварталов. А что надо будет делать? Я не могу говорить за всех. Я покачал головой. Но, например, в нашем квартале придется тяжело работать. Нет, вы можете прийти и просто купить квартиру. Но как вы потом будете смотреть в глаза соседям, которые работали на благо квартала, пока вы ничего не делали? А пример работ можно привести. В основном своем мужчины работают на стройках. Не стоит переживать за здоровье. На каждой стройке есть целитель, а также всем работникам предоставляются малые дозы зелий, которые позволяют даже после целого рабочего дня находить силы на свою семью. Женщины в большинстве своем задействованы на заготовках ингредиентов, а некоторые варят простейшие зелья, которые после предоставляются работника. Естественно, все работы контролируются мастерами, а еще оплачиваются. Скажите, а это правда, что в вашем квартале вошли в обиход золотые монеты и зарплату получают ими? Это был выкрик из зала, но я решил ответить. Да, собственно, подобные монеты вошли в обиход и в Королевском квартале, а также скоро войдут в обиход во всех остальных кварталах. Мы уже согласовали процент содержания драгоценных металлов в золотом, серебряном и медном, и теперь надо только наладить выпуск монет. Впрочем, далеко не все будут иметь на это право. Ясно. Рита не очень довольно бросила взгляд в зал, но предпочла проигнорировать возможность покричать на того, кто лез в ее шоу, и продолжила засыпать меня вопросами. Так выглядят напавшие. Глава 103. Кандида. Шоу Риты прошло просто замечательно, она уже пыталась зазвать меня на еще один выпуск, чтобы побеседовать. Как она сказала, у меня очень хорошая внешность для подобного, А еще я честно говорю людям, когда их компетенции недостаточно, чтобы все понять правильно. И при этом все равно стараюсь доходчиво все объяснить. Более того, шоу с моим участием не превращаются в балаган, так что люди лучше понимают то, о чем говорится, не акцентируя внимание на ненужных драках. Да даже то нападение, которое произошло во время шоу, показало всем, что я не языком треплю, а действительно готовлюсь к непростым временам. Так что люди буквально жаждали увидеть меня вновь. И мне пришлось согласиться, но дату пришлось согласовывать на самый конец августа, так как только там я смог найти немного времени для беседы. Итак, вы готовы? Я посмотрел на портрет Кандиды, который лежал в сложном ритуальном рисунке, причем тут сейчас присутствовали все учителя школы и даже Дамблдор, и честно говоря, я бы с радостью передал честь проводить этот ритуал кому-нибудь другому, тому же Флитвику или Дамблдору, но нет, Кандид настояла на том, чтобы именно я проводил этот ритуал. Начинай уже. Кандида посмотрела на меня с волнением, и я, вздохнув, активировал ритуал, который должен был продлиться больше 7 часов. 7 часов времени мне потребуется на то, чтобы сформировать полноценное призрачное тело для одной из основательниц. И ведь мне не только стоять надо будет, но и животных в жертву приносить, а также помогать формирующемуся телу с помощью моей магии. Первый этап. Произнеся это, я грустно улыбнулся, так как картина основательницы начала выцветать, а над ней появился едва заметный дымок, который стремился улететь вверх. Но я уже активировал ловушку душ, хотя это не совсем ловушка душ, а переработанный Кандидой ритуал, который должен помочь удержать даже тот слепок души, которым она и другие основатели являются. Мама, Елена, висевшая в воздухе неподалеку, прижала руки ко рту, но не посмела двинуться вперед, так как прекрасно понимала, что ее поспешность вполне может стоить той псевдожизни, которую уже обрела ее мама и еще может обрести. Подойдя к одной из частей фигуры, в которой находился сильный молодой бычок, я заклинанием отрезал ему голову. Быстро и безболезненно, а его жизненная энергия тут же впиталась в ритуал. При этом его тело иссохло и превратилось в мумию. Следующего. Останки бычка, повинуясь жесту моей палочки, улетели в сторону стены, а следом Флитвик достал из бездонного сундука еще одного, которого уже я перенес туда, где до этого стоял первый. Впрочем, убивать его пока что было рано, так что я, обездвижив его, отправился к еще не начавшему формироваться силуэту Кандиды и начал помогать ей, направляя энергию. Все, что я сейчас делал, было продумано до мельчайшей детали, так что я пусть и волновался, но прекрасно понимал, что ошибиться тут просто ни в чем. Магия разума позволяла контролировать себя и прежде чем что-то сделать, 3 раза перепроверить себя, чем я с большим облегчением пользовался. Второй бычок, третий. После чего я наконец увидел совсем еще прозрачную фигуру Кандиды, которая висела в воздухе и что-то пыталась говорить. Вот только для меня и остальные ее рот лишь беззвучно открывался. Но то, что у нас уже начало получаться задуманное, меня воодушевило. Четвертый бычок, пятый и шестой. И вот Кандида начала обретать присущую всем призракам плотность, если так можно сказать про призраков, и цвет, опять же, если это присуще ко всем оттенкам белого и серого. Сама же Кандида, поняв, что мы ее не слышим, перестала пытаться нам что-то сказать и теперь только смотрела за тем, как я работаю. Это было волнительно, но при этом я очень сильно нервничал, так как за моей работой следило сразу несколько мастеров, в том числе и другие основатели, картины которых были расположены в другой части комнаты, чтобы они никак не попали под действие ритуала. Ну, пора переходить к следующему этапу. Да, это я произнес, когда фигура Кандиды сформировалась полностью, точнее сказать, когда она полностью обрела нужную плотность. Теперь предстояло нечто более сложное, а именно вплести в нее специальные чары, которые позволят ей полностью взаимодействовать с Хогвартсом. И вот это уже было по-настоящему трудно, так как палочке приходилось порхать в моей руке так, как еще никогда до этого. Хотя нет, на тренировках, когда я отрабатывал каждый шаг этого ритуала до автоматизма, мне приходилось делать то, что я сегодня повторял. И пусть все и было отработано, но мне все равно было страшно. Правда, приходилось загонять этот страх глубоко-глубоко внутрь. Очередной бычок был убит мной, после чего я продолжил вплетать в сущность формирующегося призрака нужные чары, и только когда у меня все получилось, я смог вздохнуть чуть спокойнее. Но это было еще не все, далеко не все. Сама возможность вплести в тело Кандиды эти чары была достигнута тем, что ее тело до сих пор не имело никаких механизмов удержания и стоит ритуалу прекратиться, как оно растает дымков, уничтожив все, что я вложил в него. И теперь мне предстояло создать этот механизм, точнее также закрепить его на сущности Кандиды. Правда, пальцы рук у меня уже стали подрагивать от усталости, но это не значило, что я могу остановиться. Нет, это лишь значило, что я должен работать еще осторожнее, чтобы из-за усталости не допустить какой-нибудь ошибки. Секунды растягивались в минуты, минуты в часы, часы в дни. В какой-то момент мне уже начало казаться, что я не удержу палочку и она просто упадет на пол, ритуал не будет закончен и мне придется начинать все с самого начала, с привязки отпечатка души и личности Кандиды к портрету, но каким-то чудом я продолжал держать палочку, продолжал выписывать ей в воздухе различные символы. Все. Это слово сорвалось с моих губ и я буквально рухнул на пол, не заботясь о том, как могу выглядеть со стороны. Пальцы разжались и палочка, упав на пол и выпустив в воздух несколько искр, покатилась по нему в сторону, руки дрожали от напряжения, а пальцы сводила невероятная судорога. «Ты хорошо поработал». Кандида склонилась надо мной и провела своей призрачной рукой по моим волосам. «Мама». А в следующую секунду на призрачную Кандиду налетела столь же призрачная Елена, заключившая ее в объятия. «Дочка». В голос основательницы слышалась любовь и радость. «Мамочка, мамочка, я думаю, нам лучше отнести мистера Блэка к папе». Флитвик подобрал с пола мою палочку и, подняв меня в воздух при помощи заклинания, понес в сторону медицинского крыла. «Драко, я тобой доволен». Я слабо улыбнулся словам своего наставника. «И честно говоря, ты уже сейчас можешь претендовать на звание мастера». А вот эти слова наставника заставили меня слегка заволноваться. Все же я прекрасно понимал, что мне критически не хватает знаний. И если он сейчас скажет, что записывает меня на экзамен, то это будет полный капут. И потому я даю тебе выбор. Я могу еще год быть твоим наставником, но как ты понимаешь, на практике тебя учить уже почти нечему. Тебе осталось только не забрасывать тренировки и со временем ты достигнешь тех вершин, к которым стремишься. Второй же вариант: я заявлю тебя на экзамен, на звание мастера, и ты сдашь его еще в этом месяце. А мне некуда спешить. Я усмехнулся. Точнее, спешить-то есть куда, но знания мне нужны больше. Так что я предпочитаю еще годик побыть вашим учеником. Я произнес это слабым голосом. Это хорошо, значит, я не ошибся в тебе. Флитвик довольно покивал. Не ошиблись? Что это должно значить? Видишь ли, любой более-менее адекватный мастер дает своему ученику тот выбор, который я дал тебе. Он призван отсеять тех, кто слишком рвется вперед. То есть это была ложь? Нет, я и правда заявил бы тебя на экзамен, ты бы его даже сдал. Более того, для обывателей ты был бы мастером, но вот для других мастеров. Флитвик покачал головой. Эмблемы мастера, который поспешил закончить обучение, и того, кто решил задержаться в подмастерьях, немного отличаются. Совсем чуть-чуть, если не знать, на что обращать внимание, то этого отличия и не заметишь. Но все, кто прошел полный курс обучения, знают о нем и знают, что именно они лучшие. Я улыбнулся уголком губ. Этакие мастера среди мастеров? Именно. Флитвик довольно оскалился. И ты станешь таким же, а после сможешь взять в ученицы своих девочек и передать им все знания. Только учти, что несмотря на то, что они твои невесты, ты должен будешь дать им такой же выбор. Я не могу сказать, что понимаю, зачем это. Как по мне, было бы выгоднее держать учеников в качестве подмастерья, пока они не усвоят все, что должны усвоить, но я не стану идти против традиций нашей гильдии. Вот и хорошо. Флитвик кивнул мне, а вскоре мы все же добрались до медицинского кабинета. Итак, молодой человек, вы все же попали ко мне? Да. Я слабо улыбнулся. И раз уж я попал к вам, то могу я к вам с просьбой обратиться? Хм, смотря что за просьба. Видите ли, у меня в районе критически не хватает медиков и из школы не уйду. Нет, вы не поняли. Я покачал головой. Я не собираюсь оставлять Хогвартс без колдомедика, хотя принять у нас такого специалиста, как вы, если вы когда-нибудь устанете лечить детишек и найдете себе замену, мы будем рады. Но есть ведь и другой путь. Дело в том, что еще в прошлом учебном году я дал Сьюзен Боунс пару методичек по колдомедицине. Выполнение всех заклинаний я контролировал самостоятельно, благо я их знаю, хоть и не являюсь колдомедиком. Но по результатам прошедшего учебного года я поспособствовал, чтобы ее приняли на стажировку в Мунго. И ты хочешь, чтобы я продолжила ее стажировку, а возможно и обучение, когда она вернется в Хогвартс. То, что мы общались, никак не мешало школьной медико-ведьме выполнять свою основную работу, а именно убирать спазмы из моих мышц, а также накладывать заклинания, которые оказывали эффект, схожий с массажем. Да, девочка она упорная, и что самое главное, у нее к этому есть предрасположенность. Так что мне бы хотелось, чтобы вы ей помогли. Ничего обещать не буду. Помфри покачала головой. Однако, я уточню у своих коллег из Мунга насчет того, как она работала, а также проведу короткий экзамен. Если меня удовлетворят ее результаты, то так и быть я ее подтяну. Возможно, даже в личные ученицы возьму. Благодарю. Рано. Нет. Я покачал головой. Вы согласились, потакая моему желанию потратить часть своего времени, так что я благодарен вам за это. Ладно, а теперь тебе пора спать. Я открыл глаза, когда солнечный лучик, пробившись сквозь щелочку плотно закрывающих окно штор, пробился в медицинский кабинет и попал мне точно на глаз.